Восьмое. Постоянные злоупотребления, связанные с использованием средств казны Иерусалимского храма, а также рост налогового пресса со стороны митрополий, были серьезными причинами народных волнений и восстаний в Иудее. В немалой степени именно это спровоцировало начало Первой Иудейской войны, которая закончилась разрушением Иерусалимского храма. Девятое. Хотя римские войска под командованием Тита забрали сокровища Иерусалимского храма в качестве трофеев, однако это не были все богатства храма. Часть этих богатств, находясь в коммерческом обороте, на момент разрушения храма оказалась за границами Иудеи, в разных точках Римской империи. Часть была захоронена на территории Иудеи. Десятое. Уничтожив Иерусалимский храм, римляне разрушили лишь верхнюю часть сложившейся к тому времени международной финансовой системы. Корневая часть той системы, общины еврейской диаспоры с их торгово-финансовой деятельностью, осталась нетронутой. На ее основе в дальнейшем складывались другие международные финансовые центры, правопреемники Иерусалимского храма. Современные международные финансовые центры являются генетическим продолжением Иерусалимского храма. 11. Понятия еврейство, иудаизм в современном мире являются условными. Они уже утратили генетическую связь с теми, кто жил в Иудее и находились в рассеянии 2000 лет назад. Современное еврейство не более чем химера, по словам Льва Гумилева, используемая мировой финансовой олигархией для захвата мировой власти. Современный иудаизм почти полностью утратил признаки ветхозаветной религии, превратился в инструмент агрессивной идеологии все той же космополитической олигархии. Ярким примером мутации ветхозаветной религии в идеологию и политику является появление на мировой арене разных модификаций сионизма. Впрочем, сионизм заимствует многие положения талмудического иудаизма, приспосабливая их под решение своих политических задач. Так называемое еврейство и иудаизм – понятия очень условные в современном мире, их целесообразно ставить в кавычки. 12. Одновременно сегодня наблюдается процесс мутации многих традиционных религий и конфессий, в том числе тех, которые формально принято относить к христианским. За фасадом этих религий и конфессий скрывается религия денег. Ее суть в том, что адепты данной религии начинают служить исключительно мамоне. Храмы этих религий и конфессий превращаются в храмы мамоны, в которых воцарились мерзость и запустение. Они имеют сходство с тем Иерусалимским храмом, который существовал 2000 лет назад и о котором мы читаем в Евангелии. 13. Грань между так называемым еврейством и иудаизмом, с одной стороны, и значительной частью остального человечества и традиционными религиями, с другой стороны, сегодня стирается. По сути дела, это лишь разные элементы одной цивилизации, называемой каинитской. Она берет свое начало из глубины веков, с момента великой катастрофы, связанной с убийством Авеля Каином и разделения человечества на две ветви. Эти ветви – Авелева и каинитская цивилизации. Смысл мировой истории в борьбе указанных двух цивилизаций. Некогда еврейский народ принадлежал кавелевой цивилизации, но позднее, после вавилонского пленения, начался его переход на путь каинистской цивилизации. Во главе современной каинитской цивилизации находится финансовая олигархия, которую часто называют еврейской. Более точное определение этой олигархии – каинитская.